Уж очень хорошую память вы себе оставили. Тот, кто помнит, до смерти не забудет. Поэтому и опасаются. А вдруг гласность и перестройку прихлопнут? Тогда ведь ты снова понадобишься. Бесценный опыт. Все фамилии записаны. Досье на дому. Лыков молчал. «Не понадобишься», — с уверенностью сказал я. «Назад ходу нет. Михаил Сергеевич народ в обиду не даст. Знаю, не любишь ты его, Захар, даже ненавидишь. А что толку? Клыков-то у тебя нету, вырваны. Вздыхай себе по генералиссимусу хоть 24 часа в сутки. Ха! Как ты в своих выступлениях соловьем разливался. Мы шли в бой за Родину, за Сталина. Может, ты в трибунале и приговаривал за Сталина к вышке или штрафбату? А я в атаке такого ни разу не слышал. На танках видел и за Родину, и за Сталина. А в атаке, Захар, ревели, а не стихи декламировали. Хотя какой-нибудь офицер мог и продекламировать, если знал, что особист за спиной стоит. Возвращаюсь к началу. Не понадобишься, это твердо. И жить тебе, Захар, одними воспоминаниями о праведных делах своих. Вот интересно, какие сны тебе снятся. Мне, честно признаюсь, чаще всего рукопашные танки, что на нас с Андрюшкой ползут, а тебе доносы, допросы, расстрелы. Неожиданная мысль, а почему, черт возьми, это бывших палачей должны опасаться, а не наоборот? Ведь вашего брата нынче стали за ушки на божий свет вытаскивать. То одного, то другого. Гестаповцы, эсэсовцы тоже приказы выполняли. Почему же их вытаскивать, а вас, невинных овечек, к праздникам икрой баловать? Несправедливо. Недалеко ведь от них ушли. Я к тому, что не тебя, а ты должен опасаться. И с лютой тревогой думать, не пришла ли твоя очередь отвечать. Вот, например, явился к тебе я, Григорий Аникин. И спрашиваю, почти что как бог у Каина, что ты сделал с моим братом Андрюшкой? И тебе придется отвечать, придется, потому что положение твое аховое. Ты же не дурак, понимаешь, что все козыри у меня. Будешь играть в открытую, только я буду твоим судьей. А не захочешь, станешь на вытяжку в зале суда, как стоял перед тобой когда-то честный советский генерал, с которого ты грозился погоны сорвать. Учти, спрос с тебя не только за Андрюшку. Я тебе Алексея Фомича тоже не прощу. Теперь к делу. Калач ты тертый, на испуг не возьмешь. Все законы вызубрил, поэтому предлагаю не слишком чистую, но сделку. Обмен баш на баш, как нас собачья жизнь приучила. Ты мне, я тебе. Ты мне рассказываешь, за что посадил Андрюшку и все дальнейшее до неизвестной могилы на Колыме. А я тебе дарю Петькин донос. Ничего я про Андрея не знаю, угрюмо выдавил Лыков. Не я его сажал. Вспомни, Захар, предупреждал, встану и уйду, будешь за мои протезы цепляться. Очень неприятный донос, — написал Петька. — Дай почитать. — А вдруг сунешь в рот и проглотишь? — Шучу. — Но лучше я сам прочитаю. — В настоящем свидетельствую, что анонимные письма с клеветой на героя Советского Союза товарища Медведева И.К. писал в моей квартире Казадоев И.И. под диктовку Лыкова З.Н. Далее. Я сложил бумагу и сунул ее в карман. Подробности, чистосердечное раскаяние и подпись «Петр Бычков». Как видишь, продал тебя Петька с потрохами. Своя шкура дороже. Представляешь, что будет, если дам ход этой бумаге? Клевета! Ну, ты даешь, Захар, ведь опытный волк. Я вытащил из кармана другую бумагу. Заявление Казадоева. Да, виноват, писал собственноручно под диктовку Лыкова. И этот дружок тебя продал не за панюх табаку. А дальше сам соображай. Товарищеский суд, и не только товарищеский, лишат тебя чести, а может и пенсии военной, жене, детям придется в глаза смотреть. Думай, Захар, тебе жить. Лыков курил одну сигарету за другой. Наконец решился. Бумаги у тебя ксерокопии или оригиналы? Оригиналы. Копии снял? Не догадался. Давай обе. Я почему-то поверил и отдал. Лыков надел очки и стал внимательно читать. Отвратительная штука. Доносы. Тысячи лет спорят мудрецы, что есть человек и чем он отличался от других живых существ. Мне пришло на ум такое — единственное на свете животное, способное доносить, клеветать и предавать. Украшение живой природы. Костя уже лет 40 вылавливает мелких и крупных жуликов, рецидивистов и бандитов. Он после фронта несколько раз был ранен, один раз тяжело, ножом в спину. А по мне удар ножом в спину честнее, чем анонимка. Бандит рискует свободой, а то и жизнью, а доносчик почти ничем. Даже сегодня, не говоря уже о тех временах, когда доносы считались делом чести, славы, доблести и геройства. Плевать стукачам на укоризненные статьи в газетах и даже указы. Они стучали и стучать будут, а попадутся, суд отнесется к ним куда снисходительнее, чем к мелкому карманному воришке, хотя для общества много опаснее не воришка, а растлевающий души доносчик и клеветник. Я не за то, чтобы лишать его свободы, он и в тюрьме будет стучать и отравлять все вокруг себя. Я бы поступил по-иному. Обложил огромным налогом доносы и клевету, такой чудовищно огромной суммой, чтобы стукать всю оставшуюся жизнь проклинал день и час, когда излил на бумагу яд. О чем думал Лыков, читая, должно быть, впервые в жизни доносы на себя? Может, взвешивал, как поступить? Послать меня подальше и начать непредсказуемую борьбу за свое честное имя или все-таки не рисковать и бросить мне крохи информации? Или я ни хрена не разбираюсь в людях, или, наверное, это он и взвешивал, перечитывая доносы и время от времени из-под лобья на меня поглядывая. Придя, наконец, к какому-то решению, он щелкнул зажигалкой, сжег бумаги над тарелкой и пепел спустил в унитаз. Затем, вернувшись, вновь уселся напротив и закурил. Я тоже и с минуты молча сидели, затягиваясь дымом и посматривая друг на друга. Я не жалел, что рискнул. Лыков должен понимать, что спустил в унитаз он лишь бумаги, а не свое прошлое, которое сегодня стало до чрезвычайности уязвимым. Я сидел и ждал, и сердце мое глухо ныло от воспоминаний моей невозвратной потери. Осознание того, что человек, сидящий напротив, лишил меня любимого брата, и сейчас должен будет рассказать, как и почему он это сделал. Должен. Никуда не денется. Не такой он дурак, чтобы не видеть, что я готов идти до конца. Сверхожидание чтения доносов не перевозбудило его, как я поначалу предполагал, а наоборот, будто раздавило. Именно так. Не расстроила, не обескуражила, а раздавила. Он сник, как шар, из которого выпустили воздух. Многое сегодня для него было впервые, и доносы на себя, и положение подследственного, и удручающие мысли о том, что самая тайная сторона его жизни, когда-то заставлявшая людей трепетать от догадок, и делавшая его фигурой грозной и неприкасаемой, вдруг станет предметом открытого и до крайности неприятного обсуждения. Все в прошлом, как у полного банкрота. До чего раньше все было просто. Пачка бланков ордеров на арест, писал нужную фамилию, никаких гвоздей. Был человек, нет человека. Вот это власть. Знать, что ты можешь одним лишь слабым шевелением пера взломать, истоптать, морально и физически уничтожить человека, да за такую власть черту душу продашь. И тут на старости лет такая неудача. Остался и без власти, и без души, обезоружен, унижен, предан, прижат к стене. «Баш на баш!» — напомнил я и незаметно включил диктофон. Лыков раздавил окурок пепельницы.